На завтрак Али решил не ходить. Его желудок даже после бессонной ночи напоминал переполненный с ужина бурдюк. В самый раз, чтобы отправиться в длительное путешествие на двухъярусном автобусе с плавным, как у верблюда, ходом. Экскурсионная программа оказалась очень плотной. Целый день они ничего не делали, только ездили с места на место на большом комфортабельном автобусе с двумя похожими на закрученные бивни слона зеркалами заднего вида. Сиденья, покрытые плюшевым ворсом, были мягкие и высокие, словно горбы, на которые Али забрался с ботинками, сложив ноги по-турецки. Али ехал на автобусе так высоко, как, наверное, ездили сами цари. Из окна дивился на призрачные здания с запутанными узорами решеток на окнах и на воротах, на дворцы с распахнутыми крыльями флигелей и их отражений в воде каналов. Кто, интересно, умудрился в такие кренделя изогнуть металлические прутья? Али, зная, что бабочки бывают и ночные, очень надеялся, что он встретит свою Алю случайно, надеялся на чудо. Кортеж комфортабельных автобусов напоминал Али богатый купеческий или даже царский караван. Тем более, что караван сопровождался двумя машинами с мигающими маячками на крышах. А из окон Али видел, как мужчины в милицейской форме стояли на перекрестках, вытянувшись в струнку и отдавая честь. Да и гид, гад, похожий на высунувшегося из норы суслик, тоже вытянувшись по струнке, что-то все время рассказывал и рассказывал из истории этого города. И хотя все им было в диковинку, Али слушал вполуха, все больше глазей на дома и пешеходов. Но из того, что он услышал, стало ясно, что мало какой правитель этого города доживал свой век. Четырех убили революционера-заговорщики: Петра III, Павла I, Александра II, Николая II. А Николай I, он то ли был отравлен, то ли они сами отравились. Очень смешные имена, подумал Али, и снова отвернулся к окну. Единственный раз, когда он заставил себя прислушаться, отвлекшись от грез о Бали, это в тот момент, когда гид упомянул о сыне ситцевого фабриканта Андреса Йогана Ниссена. В 1852 году на фабрике, что вы видели, впервые в России началась промышленная размотка заведенных с востока коконов. Специальные машины были закуплены в Европе, и сын Ниссена стал первым магнатом шелковых изделий. Может быть, здесь, в Коломне, рядом с этой фабрикой и бывшими предельными амбарами, стоит искать мою бабочку, — подумал Али. — А сейчас мы с вами уже проезжаем дом Зингера, — сказал экскурсовод. Высокий, худощавый, совсем молодой человек в черном пальто и красном шарфе галстуке. — Обратите внимание, это одно из первых и самых интересных зданий в стиле модерн. Зингер — известная компания, обеспечившая всех желающих домашними швейными машинками. Вообще вся экскурсия была посвящена развитию промышленности и глобализации в Петербурге. Но Али уже не слушал. Не слушал, потому что ничего не понимал. Какие-то цари, революционеры, стили, какая-то глобализация и промышленность. Все для него было полным бредом. Его интересовало только одно — как найти Аллу и тайного Вали. Он ждал помощи от брата, но тот пока не объявлялся. Его смен лишь через 3 дня, думал Али, и теперь оставалось только ждать и смотреть в окно, еще надеяться. Нет, он просто не мог приехать в такую даль и не встретить Аллу, и вдруг, о чудо, он увидел купола, лазурные купола. — Что это? — спросил он у сидевшей рядом Анны. — Это мечеть, — ответила та, отчего сердце Али бешено забилось. К счастью для Али, автобус остановился недалеко от мечети. «Сейчас все выходим и организованно посещаем Петропавловскую крепость», — сделала объявление Анна. Все вышли и пошли в Петропавловку. Только Али залез под сиденье, а потом, когда голоса стихли, попросил водителя выпустить его на улицу подышать и вдоль серых зданий направился в сторону остановки. Все вокруг было очень сумрачным и серым. складывалось такое впечатление, что в стране тысячи одной ночи утро плавно переходило в вечер, а день так и не наступал. Но именно это ему и нужно было. Вечная ночь, ведь парусник Улисса прилетает только ночью. Али бродил вдоль серых улиц, понимая, что мечеть должна быть где-то рядом, плутал вокруг да около, ориентируясь на иглу Петропавловского шпиля. Даже иголку в стоге и сено, — повторял Али себе поднословно, — твердил какое-то заклинание. Изредка у прохожих старшего поколения он спрашивал о мечети. Старики, они должны больше знать, они более религиозны. — Что? — спросила одна из бабушек. — Месджид? Я не знаю, что это такое. У нас таких нету. Это церковь мусульманская, — попытался объяснить Али. Храм такой. А, церковь. Так и на Невском. На Невском каких-то церквей заморских, басурманских нет. И лютеранская, и финская, и шведская, и армянская, и французская. А далеко это Невский? А это там, на той стороне реки, — отмахнулась бабушка. Там спросите. Но Али точно помнил, что большую реку они не переезжали, проехали чуть-чуть и остановились, как он умудрился заблудиться в этом городе паутине улиц и переулков. Решив изменить тактику, Али стал спрашивать про Вали, ведь Вали все должны знать. — На Невском проспекте ищите, — в шутку подсказала ему одна из проходивших старух. — Невский! Такое мистическое место, где люди обязательно встречаются. «Валико надо искать на базаре», — улыбнулся жизнерадостный бабай, торгующий шавермой. «Они там домино заколачивают. А где базар?» Бессонные ночи плохое знание языка окутывали фразы в туман бреда. «Вон между теми домами. А тебе какой валико нужен? Я там всех валико знаю. Мне нужен тайный вали, тайный листика». «Слушай, ты русский язык где учил?» Я знаю только одного вали из-под тыквы. Есть там такое дерево, его в мечети из Малайзии посол привез. Я был там, на том праздничном намазе, на Рамазан-Байрам. Али хотел было сказать, что русский он учил, помогая русским строителям и инженерам строить электростанцию в их стране, но не успел. — Да нет, — раздался голос соседа, усатого худого мужчины в кепке. — Это было на Курбан-Байрам, и там дерево из Индонезии. «Да, да, точно. Слушай, я еще удивился. Как тыква растет на дереве? У нас всю жизнь в Азербайджане на земле росла, а там нет, на дереве. А эти индейцы так кивают. Да, да, тыква, тыква, дерево, дерево. Нам-то откуда знать? Я вот что думаю. И что такого в мире не бывает? Аллах всему хозяин, на все его воля. Он лучше знает, что сажать, а что не сажать, чему быть, чему расти, а чему вянуть. Еще долго пререкаясь и споря, торговцы все-таки рассказали Али, как добраться до городской соборной мечети. В конце концов Али вышел к мечети с двумя ощетинившимися минаретами. Среди северной гранитной природы она выглядела, словно сбежавшая из зоопарка и вставшая от отчаяния на задние лапы слон. В сумерках она показалась Али очень странной. Никогда еще Али не встречал такую мрачную мечеть, войдя в которую он словно оказался в склепе. Все люди ему напоминали тень. — А здесь находится тайный Вали? — спросил осторожно Али у сторожа. — Где ж ему быть? Вон он под панно лежит, только к нему сейчас лучше не подходить. — Почему? Потому что он сейчас в таком состоянии полусна, когда все органы чувств и познания, кроме сознания, разумеется, отключаются. Он сейчас наполовину здесь, наполовину там, — пояснил сторож. Переместился в Мекку и там читает намаз. Пойдемте, я покажу. Он нет, я ошибся, — сказал сторож, когда они прошли в просторный зал под куполом. У него сегодня занятие. Вскоре сам Али увидел группу человек 8, собравшуюся полумесяцем вокруг бородатого учителя. Ребята с благоговением смотрели, глупо открыв полумесяцами рты. Такое улыбчивое благоговение. Их зрачки блестели в полумраке сводчатого зала, словно луна, отражающая идущий от ярких зажигательных речей свет.